А Гертианов, предупреждая оживление по поводу этого узнавания, поднял руку и пошел меж столиков, словно спустился со сцены в партер. «Правда, некоторые из нас пытаются уйти от своего еврейского происхождения, скрыть свое еврейство, и для этого меняют фамилии, имена и отчество. И в паспорте, в графе «национальность» им за большую взятку пишут в милиции, что они русские, украинцы или узбеки. Но ведь это не помогает. Как говорит поговорка, вы же нас бьете не по паспорту, а по морде, правда?» «Это провокация», — громко сказала татарка с алыми губами. «Нужно милицию позвать». «Пусть говорит», — возразил кто-то. «Говори, пахан», — разрешили студенты. «У нас свобода слова. Пусть говорит». «Спасибо», — усмехнулся им Герцианов и повернулся к татарке. «А насчет того, что вы нас бьете не по паспорту, а по морде, так это не провокация, а поговорка, которую все знают. А поговорки, как известно, это выражение народного опыта. Но представляете, друзья, какой большой опыт мордобоя нужно иметь, чтобы родилась такая поговорка». В баре засмеялись, из компании шабашников крикнули: «Иди сюда, артист, мы тебе стакан нальем, а ты нам всю правду скажешь с ленинской прямотой». Губы Герцианова тронул тонкой улыбкой удовлетворения. Теперь его узнали действительно. А возникший с кружками пива Кольцов негромко позвал: «Ефим, кончай, не надо». «Подожди, надо», — тихо и в бок ответил ему Герцианов и громко обратился к слушателям. «А недавно со мной вообще смешной случай случился в Киеве. Ехал я там, знаете, в трамвае по улице имени нашего главного интернационалиста, товарища Жданова. И вдруг в трамвай вошла женщина с собачкой. И собачка, извините, взяла и пописала. Прямо в трамвае. Ага. Пассажиры, конечно, стали возмущаться. Мол, безобразие, запах плохой. И вообще, почему разрешают собакам в трамваях ездить? И тут поднимается один гражданин и говорит: «Ну шо вы шумите? Я шо мы жидов терпим, шо вон из нами в трамваях ездить, так собак тем более можно терпеть». И Герцианов переждал хохот слушателей и сказал: «Так что, как видите, в эти время в Советском Союзе легко. Для этого ничего делать не надо, нас и без этого от людей отличают». «Нет, это безобразие», — снова возмутилась татарка, хотя публика предпочла посмеяться. Но Герцианов умело подхватил свой конфликт с татаркой. «А чего же безобразие, дорогая? Мне, например, уже в 7 лет мои уличные друзья объяснили, что я еврей. Они поймали меня, когда я шел из школы. Окружили, повалили в снег и стали мазать губы салом, говоря: „Вот тебе, жиденок, жри наше сало, угощайся“. Но это, конечно, были пацаны, шпана. А вот потом, во время войны, когда я на Южном фронте с концертами выступал, пришел к нам за кулисы один полковник. „Ефим, не надо“, — уже настойчиво и громко попросил Кольцов. „Отстань, мне надо“, — ответил ему в бок Герцианов и снова повернулся к аудитории. «Да, так вот, пришел к нам за кулисы один полковник с такими, знаете, красивыми бровями. Одного этого слова, произнесенного с поразительно точной брежневской интонацией, оказалось достаточно, чтобы слушатели поняли, о ком идет речь, и притихли в оторопи. А Герцианов продолжал, как ни в чем не бывало. Поговорил он с нашими артистками, значит, а потом пригласил меня в свой кабинет. И там он собственноручно налил мне, сами понимаете, стакан и говорит. Тут Герцианов совершенно непонятным образом, без всякого грима, полностью перевоплотился в Леонида Брежнева и продолжал его голосом: „Ну, да чего же вы, жиды, талантливый народ, мать вашу душу! Если б я мог так смешно выступать, я бы всех телефонисток Южного фронта употребил“. Публика громко расхохоталась, все, даже офицер. Так что, как видите, проблем насчет сохранения своей национальности у нас, у евреев, нет. Больше того, наше правительство проявляет о нас заботу и постоянно закаляет нас для борьбы. Например, при царе была 5% норма приема евреев в институт, а теперь 0,5%. На экзаменах всем абитуриентам дают решать школьные задачи, а евреям только такие, которые кандидаты наук могут решить, да и то не все. То есть, если ты, жиденок, хочешь попасть в институт, то с первого класса учись лучше всех, чтобы тебя ни один профессор срезать не смог. Но это же прекрасно, друзья мои. И Герцанов впервые за все свое выступление повысил голос. Это значит, что наше правительство с детства воспитывает в еврейских детях азарт борьбы, дух бойцов и победителей.